Глава 16. Ася. «Ну как?» — кручусь перед зеркалом, то и дело поправляя платье, которое мне подарил Женя. «Понимаю, что сегодня праздник Маши и Лёши, так что выбрала вполне умеренный фасон с юбкой по колено и закрытым верхом. Волосы просто завела плойкой в крупные локоны. Ты безумно красивая». Женя смотрит на меня полным восхищения взглядом, застегивает запонки на манжетах. «Я толстая, по-моему», скептически хмыкаю. «И живот уже видно, они точно узнают». «Не видно, Ась, срок слишком маленький, ты просто себя накручиваешь». «Ем слишком много последнее время, тяну. У меня вон бока появились, самые милые бока в мире». Скалится Жаров. Вздыхаю. Ты просто нервничаешь. Мужчина обнимает меня. Колечко надела? Смотрю на прекрасный бриллиант, сияющий в свете лампы. Улыбка предательски лезет на губы. Пусть все знают, что ты моя невеста. А завтра станешь женой, мурчит Женя, обнимая меня за талию. Послушай, моя семья хорошая, но... Он обхватывает ладонями мое лицо. Я сам посмотрю и сделаю выводы. Хорошо? От тебя сегодня никто не обидит, огонек. На мои щеки ложится легкий румянец. Поехали. Женя срывает ключи с полки. Развлечемся как следует. Ох, не знает он, что его ждет. Спускаемся. Жаров ведет себя как самый настоящий джентльмен. Подает мне руку, открывает двери. Как я вообще без этого мужчины жила? В его машине чувствую себя как дома. Уже смело включаю любимую музыку. Душа поет, и с губ тоже срывается незамысловатая мелодия. Я так влюблена. Кладу ладони на живот и прикрываю глаза. Это наш малыш. И слова Жени о его бесплодии, они меня, конечно, расстроили, но какое-то шестое чувство дает надежду, что именно со мной. У него все получится. У нас получится. Моя семья живет в небольшом городке, в области. Мы с Женей доезжаем достаточно быстро. Он открывает мне дверь, держит за руку, не отпускает. «Веди». Улыбается, и его задор придает мне сил. Хотя я безумно боюсь мачеху. «Привет!» Маша бросается мне на плечи, затем смотрит на Женю и искалится. «Проходите, проходите!» «Привет, Аська!» Брат подхватывает меня и кружит в узком коридоре. Отец с матерью молчат. Она и вовсе фыркает, уходит в зал. Папа пристально глядит на моего спутника. Не обращай на нее внимания. Брат обнимает меня. Представишь нас? Женя все это время смиренно ждет. Ой, это Женя, мой жених. Мужчина протягивает Лёше руку, тот охотно ее пожимает. Они с моим братом примерно одного возраста, но Жаров шире в плечах. Он вообще не выглядит на свой возраст. Алексей, брат этой оторвы. А это моя жена, Маша. Очень приятно, Евгений, улыбается девушка. Вот, мнусь, затем достаю подарочный сертификат магазина для беременных на круглую сумму. Поздравляем вас. Это была идея Жарова. Он знает владелицу сети крупных магазинов для детей и мамочек. Она подогнала ему жирненький сертификат. Я раньше только на витрины этого салона могла смотреть. Машка чуть не рыдает. «Спасибо вам! Цветы не стали покупать. Вдруг аллергия?» Ослепительно улыбается Женя. «Так вы жених Аси?» «Она ничего вас не рассказывала». Отец наконец-то подает голос. Он придирчиво оглядывает Женю. В зале громко гремит посудой мачеха. «Мы не так давно стали парой», — говорит Жаров. «До этого Ася не хотела наши отношения оформлять». «И сколько вам лет, Евгений?» – сухо уточняет отец. «Папа!» – возмущаюсь. «Какая разница?» «Ничего, Огонек». Женя ласково целует мою руку. «Мне 42. «А моей дочери 20 нет», — рычит папа. «Вот это реакция! А что это так он завелся?» Начинаю нервничать. «Я знаю», — спокойно отвечает мой мужчина. «Но я люблю вашу дочь». «Пап, не начинай корчить из себя строгого отца», — чеканит Леша. «Ты сам понимаешь, что поздно уже. Порадовался бы, что за Асей теперь есть кому приглядеть. Как брат скажу, что верю выбору сестры. Но не смейте обижать ее». Жаров улыбается. «Никогда. Ася теперь вся моя жизнь». Он совсем не стесняется показывать свои чувства. Отец опускает взгляд. «Не надо, Лёш. Пап, подхожу к отцу. Я тоже его люблю. Все очень сложно, но я счастлива с Женей. Я ее не обижу», — ласково говорит Жаров. «Даю слово». «Ладно, дам вам шанс, Евгений. Идите, умойтесь, потом за стол», — тихо говорит папа, затем уходит. Мы с Жаровым топаем в крохотную ванную, запираемся, и мужчина тут же овладевает моими губами. «Жень, Женя», — бормочу между жаркими поцелуями. «Не здесь, прошу. Ты такая сексуальная в этом платье!» Рычит, забирается ладонями под подол, гладит мои бедра и попу. «Я тебя хочу, Вась!» А я плавлюсь в его руках, тяжело дышу, возбуждаюсь. «Не здесь же!» — шикаю на него, но Жарову хоть бы хны. «Дай мне немного тебя полоскать», — ухмыляется он, затем снова терзает мои губы, а шаловливые мужские руки уже в моих трусиках. «Ах, не могу сдержать чувств. Женя, я не...» «Тихо, Ася, моя девочка, ты уже мокрая?» «Женя!» Но он явно не намерен меня отпускать. Методично ласкает меня, подводя к пику. «Нас могут... Не могу сопротивляться. Загораюсь мгновенно, как спичка. Рассыпаюсь на осколки от быстрого и яркого оргазма. Повисаю в руках мужчины. Пытаюсь отдышаться. «Мне тебя мало, огонек», — шепчет он, продолжая стискивать меня в руках. «Ты моя, слышишь?» «Да», — бормочу, тыкаюсь в плечом Жарова. Затем раздается стук в дверь. «Вы там долго?» — слышу хихиканье Маши. «Мы заждались». «Да, идем», — ровным голосом отвечает Женя, и я ему благодарна. Сама я разговаривать не в состоянии, слишком сильно кончила. Ноги еле держат. «Умойся, огонек». Жаров целует меня в висок. Он ополаскивает руки, влажные от моей смазки. Прикусываю губу, понимая, что уже до чертиков влюблена. Мне немного страшно. Умываюсь, слегка поправляю платье, волосы. «Из-за тебя все растрепалось», — смеюсь. «Я старался», — по-мальчишески улыбается Жаров. «Люблю, когда ты кончаешь». «С чего бы?» «Нет, я отлично себя чувствую». «Хорошо, надеюсь, смогу трахать тебя, когда захочу. И не будет противопоказаний», — хмыкает Женя. «Да ну тебя!» — толкаю его в плечо. «Все ты об одном. Ты скоро станешь моей. Я счастлив», — серьезно заявляет. «Я уже твоя». Оставляю на его губах невинный поцелуй и выхожу. «Поможешь мне на кухне?» — ко мне подбегает Маша, подмигивает. «Заодно пошушукаемся. Мы так давно не виделись. Давай». «Евгений», — начинает она. «Просто Женя». Он обезоруживает своей улыбкой. «Я даже начинаю немного ревновать». «Проходите, мы скоро подойдем», — отправляет моего мужчину к остальным. «Где ты его подцепила?» Маша подхватывает меня под руку. «Такой мужчина, ну сказка! Красив, богат. С чего ты взяла?» «Я догадываюсь, сколько стоит твое обручальное колечко», — хихикает она. «Даже немного завидую. Но, Ась...» — она вдруг становится серьезной. «Не упусти. Он влюблен по уши. Ты достойна счастья. Леша очень переживает, но много работает, и не хватает ему сил и времени ни на что, кроме сна и пары часов отдыха. Я знаю, и не злюсь на него. Мы тебя любим. Маша меня обнимает. И хотим, чтобы ты чаще приезжала. А теперь можем и семьями дружить. На Ольгу внимания не обращай. Ты часть нашей семьи и всегда ей будешь». Спасибо, Маш, правда. Я очень рада, что вы с Лёшей станете родителями. Мы накладываем закуски, моем фрукты. И я тоже очень рада. Твой брат так хотел. Наконец-то получилось. Пойдем, а то нас потеряли. Возвращаемся. Жаров оживленно что-то рассказывает, и все, без исключения, поглощены его историей. Он действительно душа компании. Сажусь рядом с ним. Мужчина тут же начинает накладывать мне еды. Хочется сморщиться от испепеляющего, ядовитого взгляда мачехи. «И как вы познакомились с моей сестрой?» – спрашивает Лёша. «Она оказалась на приеме в моей клинике». «Ты заболела?» – спрашивает отец. «Нет, я на профилактический осмотр пришла», – за меня отвечает Женя. «А я как раз уезжал. Увидел ее у администрации и пропал». «Ах, любовь!» – восклицает Маша. «Такая красивая история. Я рада за вас». «И вы думаете, что мы поверим?» – подает голос мачеха, и все замолкают. «Я одна здесь чувствую, что нам лгут. Мама!» – рычит брат. «Что?» – ее голос пропитан ядом. «Вы так наивно думаете, что столь привлекательный и явно не бедный мужчина просто так влюбился вот в нее? А что с Асей не так?» – жестко спрашивает Жаров. «Она красивая, молодая, очень умная, яркая и смелая девушка. Да, я, богатый и успешный мужик, влюбился без памяти в вашу падчерицу. А то, что я не верю в эти истории любви...» Она резко вскакивает на ноги, зло смотрит на меня. «Приехала такая вся с бриллиантовым кольцом на пальце. Думаешь, сумела нам пыль в глаза пустить? Чем мужика-то привязала? Ты беременная?» «А вы не завидуйте, Ольга Вячеславовна». Вспыхиваю, теряя терпение. «Оль, сядь», — говорит отец. «Нет», — кричит она. «Пусть правду расскажет. У кого ты увела такого мужика? Легла под него, как твоя никчемная мамаша, под моего мужа?» «Оля!» – отец повышает голос. Мачеха начинает плакать. Маша с Лешей испуганно смотрят то на него, то на нее. «Сегодня у нашего сына радостный день. Зачем ты все портишь?» «Я? Я порчу!» – орет она во весь голос. «А не твоя нагуленная дочурка, притащившая жениха, чтобы похвастаться перед...» Резкий звук пощечины прерывает ее тираду. Испуганно смотрю на отца. Он впервые поднял на нее руку. «Мне жаль, Оля, что ты все эти годы так страдала. Но Ася моя дочь и член семьи. Если тебя это так гнетет, то уходи. И никогда больше не смей так с ней говорить. К черту все!» Она срывается с места, хватает сумку и идет к выходу. Хлопает дверь. В квартире повисает тишина. «Это все моя вина», — тихо говорю. «Мне так жаль». «Нет». Женя накрывает мою руку своей, строго смотрит на моего отца. «Я могу поговорить с вами наедине. Мужчины уходят. Мы остаемся втроем. Нужно догнать маму». Лёша встает. «Нет, милый», — Маша удерживает его. «Твоя мать испортила нам праздник». «Это моя вина. Я заставил ее». Он вздыхает. «Простите меня». Чувствую, как начинает щипать глаза. «Это я виновата». «Нет», — Маша обнимает меня. «Я рада, что вы приехали сегодня. Просто твоим родителям нужно решить между собой все вопросы. Проходит какое-то время. Женя и мой отец возвращаются. «Я предлагаю вам двоим приехать к нам», — объявляет Жаров. «Допустим, на следующей неделе». «Что?» — не понимает Лёша. «Мы с Асей как раз поженимся, и будет двойной повод», — улыбается мужчина. «Конечно!» — Маша хлопает в ладоши. «Я тогда поеду. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор», — Жаров кладет ладонь на плечо моего отца. «Я его уже сделал. Папа уходит. Мы остаемся вчетвером. Я чувствую неприятную тянущую боль в животе. Мы, наверное, тоже поедем». Вымученно улыбаюсь. «Жаль, что праздник провалился», — вздыхает Маша. «Наверстаем. Лёша идет нас провожать. Сестренка, ты не парься. Маме с отцом нужно между собой все решить. Мы направляемся к машине. Уже темнеет. Сажусь. В полумраке салона чувствую себя в безопасности. «О чем ты говорил с отцом?» Спрашиваю по пути назад. Я напомнил ему о том, что он мужчина. Отзывается Жаров. «В смысле?» «В том, что произошло целиком его вина. Твоя мачеха озлоблена и доведена до отчаяния. Ей по-хорошему нужно проработать это с психологом. Но это все должен сообщить ей твой отец. Он пассивен, и это меня разозлило. Молчу. Я сказал ему, что твое спокойствие для меня в приоритете. Со своей семьей он волен решать вопрос, как хочет. Но ты теперь моя семья, и я буду тебя защищать». «Каким образом?» «Таким, Огонек. Я поставил твоему отцу ультиматум. Пока он не решит вопрос с женой, с тобой он видеться не будет».